Я за собой такое знаю. Малыш меня лучше любого лекарства лечит. Сессию мы сдали хорошо. Все были довольны. А из дома уже письма, телеграммы назад требуют. Договорились мы с Сашей, Наташенькой. Летом они девочку ко мне привозили. Мы с невесткой Азой, с Аннушкой возились. А родители ее смогли отдохнуть. Вышла замуж старшая дочь Юры, Леночка. Она закончила МГУ, работает в Музее изобразительных искусств. И младшая Галя уже стала взрослой, завершила учебу в Институте народного хозяйства имени Плеханова, поступила в аспирантуру. Время придет, думаю, что им тоже понадобятся бабушкины советы, опыт. Силы будут, не откажу. Вот вроде бы коротко рассказала о делах нашей семьи, но поставить на этом точку было бы неправильно. Случилось это еще в том печальном 1968 году. Приближался мой день рождения. Да не до празднования было. Но решили мы с Зоей традицию не нарушать. Не устраивать торжество, а просто собраться родным вместе. Вдруг по телефону междугородный звонок. «С вами говорит Леонов». Алексей Архипович поздравил меня с приближающимся 65-летием. Поинтересовался, будем ли отмечать. Я ответила, что близкие придут. Он и спрашивает, а мы с Андрианом Николаевым за близких сойдем? Конечно. Приехали они 20 декабря. Вот и опять, как каких-то год-два назад, за столом шел разговор о космосе, о работе и заботах отряда космонавтов. Закрою глаза, те же имена слышатся, о событиях говорится нам знакомых, вспоминаются случаи всем одинаково дорогие. На миг погрязится, ничего не изменилось. Погостили они дня два у нас, погрели мою душу, одиночество в сторону отодвинули. При прощании стала я Алексея Архиповича и Андриана Григорьевича за внимание благодарить. Так Леонов даже возмутился. А как же иначе? Вы же член нашей космической семьи. Вы, Алексей Иванович, родные ваши. С тех пор не бывало такого случая, чтобы на дне рождения мой до Алексея Ивановича не приезжал кто-либо из Юриных космических братьев, которые мне, получается, приходятся сыновьями. Зачастую обязательного дня не дожидаются, появляются у нас, как время выдастся у них свободное. Алексей Архипович по нескольку раз в году бывает. Приедет, сразу же интересуется, чем помочь, чего не хватает. Я не жалуюсь, скажу, о чем мне старухе нужно. Он даже рассердится. Как это, чего нужно? Но я все-таки права. Мне всего хватает. Дом ухоженный, на огороде все растет. Благо Зоя, Тамара да Павел без дела сидеть не любят. Пожилому человеку нужнее всего забота, внимание да ласка. Но и это есть. Дети, внуки у меня выросли уважительные, внимательные. Руководители города предупредительные. Теперь и мои новые космические сыновья без внимания не оставляют. Алексей Архипович послушает, говорит, убедили. Но гостинцев я все-таки привез. Но я в ответ. И я картошечки, морковки, яблок приготовила. Он в первый раз возражал, но я ему объяснила. Юре-то я всегда старалась чего-то со своего огорода дать. Он любил все домашнее. Нередко бывают Павел Романович Попович и Валерий Федорович Быковский. Когда Павел Романович в доме, всегда смех, песни звучат. Ну, а Валерий Федорович посидеть, побеседовать любит. Андриан Григорьевич Николаев, когда приезжает в гости, любит по району поездить, в Клушине побывает, в других хозяйствах. Он даже у нас своего одноклассника отыскал, Владимира Михайловича Верхилеева. Тот директором совхоза имени Гагарина работал. Тоже был у нас частым гостем. Юрины товарищи настолько стали родными, что я уже даже не представляю, чтобы на наше семейное событие кто-нибудь из них не приехал. На свадьбе у Наташи был Владимир Александрович Аталов, а Бориса Валентиновича Волынова вместе с женой Тамарой Алексей Архипович привез на мое 75-летие. А еще раньше они на городском празднике были по случаю 250-летия Гжатска в 1969 году. Трудно перечислить эти дорогие сердцу встречи.